Глава восьмая. Где-то в дальнем конце прохода возник запах густого кофе. Настоящего. Не кофе, победа. И выплыл на улицу. Уинстон невольно замедлил шаг. На 2 секунды он вернулся в полузабытый мир детства. Затем захлопнулась дверь, которая словно отсекла запах. Резко, как звук. Он прошел несколько километров по тротуарам, и его варикозная язва запульсировала. Второй раз за 3 недели он пропускал вечер в общественном центре. Опрометчивый поступок, поскольку всем известно, что там ведется строгий подсчет количества посещений. В принципе, у члена партии нет свободного времени, и он никогда не остается один, иначе, чем в постели. Предполагалось, что в нерабочее время или когда он не ест и не спит, он принимает участие в каком-нибудь совместном отдыхе. Делать такие вещи, которые могли расценить как стремление к одиночеству, даже гулять одному, было немного опасно. В новой диалекте имелось и слово для этого – «инд-жизнь», означавшее индивидуализм и чудачество. Но вечером, выйдя из министерства, он не мог не поддаться искушению пьянящего апрельского воздуха. В этом году он еще не видел такого нежно-голубого неба. И оттого вдруг длинный шумный вечер в центре, скучные изматывающие игры, лекции, скрипящее товарищество, смазанное джином. Все это показалось ему невыносимым. Поддавшись импульсу, он пошел прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринтам Лондона. Сначала на юг, затем в восток, затем снова на север, теряясь среди неизвестных улиц и едва понимая, в каком направлении идет. «Если есть надежда», — написал он в дневнике, — то она связана с пролами. Он снова и снова возвращался к этим словам, к этой фразе, заключающей в себе и мистическую истину, и явную нелепость. Он зашел в какие-то непонятные трущобы с постройками грязно-коричневого цвета, где-то к северо-востоку от места, которое когда-то было вокзалом Сент-Панкрас. Он брел по вымощенной булыжником улице с маленькими двухэтажными домишками, чьи разбитые двери открывались прямо на тротуар, и которые почему-то напоминали крысиные норы. Повсюду среди булыжников мостовой виднелись лужи грязной воды. А в дверных проемах и рядом с ними, в узких переулках, расходящихся от обеих сторон улицы, в невероятном количестве роились люди. Девушки в полном расцвете лет с грубо накрашенными помадой губами, за которыми гонялись молодые парни. Переваливающиеся, словно утки, толстые бабы, глядя на которых легко представить, какими станут девушки через 10 лет. Дряхлые, сгорбленные создания, шаркающие растоптанными ступнями. Босоногие дети, играющие прямо в лужах и бросающиеся в рассыпную, услышав сердитые крики матерей. Не меньше 1/4 окон на улице были выбиты и закрыты картоном. Почти никто не обращал внимания на Уинстона. Лишь некоторые смотрели на него с настороженным любопытством. У двери стояли 2 уродливые тетки с кирпично-красными руками, сложенными поверх фартуков. Подойдя поближе, Уинстону удалось расслышать обрывки их разговора. «Да Грю ей, все очень хорошо, Грю! Была б ты на моем месте, сделала б, что и я! Легко критиковать, я Грю, тебе б мои заботы!» «А-а-а!» — отозвалась другая. «Вот именно! Им все шуточки! Все бы шуточки!» Их крики резко оборвались. Он проходил мимо. Женщины изучающе смотрели на него и враждебно молчали. Хотя, наверное, нет, не враждебно. Просто с некоторой настороженностью, минутной заминкой, словно заметили какое-то незнакомое животное. Голубые комбинезоны партийцев нечасто увидишь на улицах вроде этой. Действительно. Неразумно показываться в таких местах без особой на то надобности. Наткнешься на патруль, тебя могут остановить. Могу я посмотреть ваши документы, товарищ? А что вы здесь делаете? В какое время ушли с работы? Вы обычно ходите домой этой дорогой? И так далее, и тому подобное. Не то чтобы существовали какие-либо правила, запрещавшие ходить домой непривычным маршрутом. Но дойди это до полиции мыслей, и самого факта будет достаточно для привлечения внимания. Внезапно улица пришла в движение. Со всех сторон неслись предупреждающие крики. Люди влетали в дверные проемы, как кролики в нору. Молоденькая женщина выпрыгнула из двери прямо перед носом Уинстона, схватила крошечного малыша, игравшего в луже, обернула его фартуком и снова прыжком скрылась в доме. И все это отработанным движением, за секунду. В то же мгновение появился мужчина в черном костюме, походившим на концертную гармонь. Он показался из переулка и бежал по направлению к Уинстону, взволнованно указывая на небо. «Пароход!» — закричал он. «Берегись, начальник! Бахнет по башке! Быстро! Ложись!» Пароходом пролы почему-то называли ракету. Уинстон мгновенно упал на землю лицом вниз. Пролы, предупреждая о таких вещах, почти никогда не ошибались. Видимо, они обладали инстинктивным чувством, которое говорило им, что через несколько секунд упадет ракета. А ведь ракеты, как известно, движутся быстрее звука. Уинстон зажал голову руками. Мостовая будто поднялась с грохотом, и по спине застучали какие-то предметы. Встав, он обнаружил, что весь покрыт осколками разбившегося поблизости окна. Он снова отправился в путь. Бомба уничтожила несколько домов в 200 метрах дальше по улице. В небе висело черное облако дыма, а под ним клубы гипсовой пыли, в которой виднелась толпа людей, собравшихся у развалин. Небольшая куча гипса лежала прямо на тротуаре, а в середине ее он увидел ярко-красную полосу. Подойдя поближе, он понял, что перед ним человеческая кисть. Сама рука, кроме кровавого края, была совершенно белой и напоминала гипсовый слепок. Он отпихнул ногой находку в канаву, и затем, дабы обойти толпу, свернул в переулок направо. Уже через 3 или 4 минуты он вышел из зоны бомбового поражения и очутился в гуще гудящей уличной жизни, где все вели себя так, будто ничего не случилось. Было почти 20 часов, и в винных лавках, куда пролы часто ходили, они называли их пабы, буквально не протолкнуться. Закопченные двери беспрестанно открывались и закрывались, выпуская запах мочи, опилок из кисшего пива. В углу, образованном выступом дома, очень близко друг к другу стояли 3 мужчин. И тот, что посередине, держал сложенную газету, которую 2 других читали через его плечо. Уинстон, даже еще не приблизившись к ним и не различая выражения их лиц, увидел по позе мужчин, что они чем-то крайне увлечены. Наверняка читали важное сообщение в газете. До них оставалось всего несколько шагов, как вдруг группа разделилась, и 2 затеяли нешуточное препирательство. Казалось, они вот-вот бросятся в драку. «Да что, мать твою, не можешь послушать, что я говорю? Говорю тебе, ни один номер на 7 в конце не выиграл за 14 месяцев!» «Выиграл было!» «Нет, не было. У меня дома все записано за 2 года на листке бумаги. Каждый раз пишу, как часы, говорю же. Ни один номер на 7. «Да на 7 и выиграл. Я могу тебе почти весь этот чертов номер назвать. 407 в конце. Было в феврале. На 2-й неделе февраля». «Какой февраль, твою бабушку? У меня все черным по белому. Говорю же тебе, ни один номер». «Да заткнитесь вы», — сказал 3-й мужчина. Они говорили о лотерее. Удалившись от них 30 метров, Уинстон обернулся. Они все еще спорили живо и страстно. Лотерея с ее еженедельными выплатами огромных выигрышей была важным общественным событием, которому пролы проявляли самый что ни на есть серьезный интерес. Быть может, для нескольких миллионов пролов лотерея представляла собой самый важный, если не единственный смысл жизни. Она стала их радостью, их безумием, их утешением, их интеллектуальным стимулом. Там, где дело касалось лотереи, даже те, кто едва ли умел читать и писать, оказывались способными на сложные подсчеты и проявляли поразительную память. Целое племя людей жило исключительно за счет продажи систем, прогнозов и счастливых амулетов. Уинстон никакого отношения к лотерее не имел. Она находилась в ведении Министерства изобилия, но он понимал, на самом деле каждый в партии понимал, что призы существовали главным образом в воображении. В действительности выплачивались только мелкие суммы, а большие призы выигрывали лишь несуществующие персоны. В отсутствии хорошего сообщения между частями Океании организовать обман не составляло труда. Однако, если есть надежда, то она связана с пролами. Надо держаться за эту мысль. Когда ты выражаешь ее словами, она звучит разумно. Когда, проходя по тротуару, ты видишь этих человеческих существ, то в нее остается только верить. Улица, по которой он двигался, шла под горку. У него возникло ощущение, будто он бывал уже здесь когда-то, и что недалеко расположен большой оживленный квартал. Откуда-то спереди доносился неясный гул голосов. Улица резко повернула вправо и привела к ступенькам, спускавшимся в переулок, где несколько лоточников торговали сморщенными овощами. В этот момент Уинстон понял, где он находится. Переулок выходил на главную улицу, а дальше еще один поворот, и не более чем в 5 минутах ходьбы отсюда будет лавка старьевщика, где он купил чистый блокнот, сейчас ставший его дневником. А в магазине канцтоваров неподалеку он приобрел ручку и бутылек чернил. Оказавшись на лестнице, он остановился на секунду. На противоположной стороне переулка виднелся грязный маленький паб, окна которого были будто запорошены инеем. На самом деле обычной пылью. Очень старый мужчина, сгорбленный, но бодрый, с седыми усами, ощетинившимися в разные стороны, как у креветки, толкнул крутящуюся дверь и вошел внутрь. Уинстон стоял и наблюдал за ним. И тут ему вдруг пришло в голову, что старику должно быть не меньше 80, и он встретил революцию, будучи взрослым человеком. Он и немногие ему подобные являлись последними осколками исчезнувшего мира капитализма. В самой партии осталось очень мало людей, чье мировоззрение сформировалось до революции. Великие чистки 50-х и 60-х почти без остатка уничтожили старшее поколение, а немногие выжившие запуганы до полной умственной капитуляции. Если и остался еще кто-то в живых, кто способен правдиво описать жизнь в начале столетия, то им мог быть только Прол. Вдруг в памяти Уинстона всплыл параграф, который он переписал в дневник из учебника истории, и он ощутил безумный порыв. Он зайдет в паб, завяжет знакомство со стариком и расспросит его. Он скажет ему: «Расскажи мне о том времени, когда ты был мальчиком. В те дни все было, как и сейчас? Было лучше, чем сейчас, или хуже?» Торопливо, чтобы не оставалось времени на испуг, он спустился по лестнице и пересек узкую улочку. Безумное поведение. Как водится, определенных правил, запрещающих разговоры с пролами и посещение пабов, не было. Но вряд ли такое странное действие останется незамеченным. Если наткнется на патруль, скажет о том, что голова закружилась, но едва ли ему поверит. Он распахнул дверь, в лицо ударил отвратительный запах скисшего пива. Когда он вошел внутрь, уровень громкости голосов упал не меньше, чем наполовину. Он спиной чувствовал, что все смотрят на его голубой комбинезон. В другом конце зала шла игра в дартс, но и ее прервали на целых 30 секунд. Старик, за которым он пришел сюда, стоял у стойки и перепирался с барменом, крупным толстым парнем с крючковатым носом и огромными руками. Остальные, со стаканами в руках, столпившись вокруг, наблюдали за сценой. «Я тебя вежливо прошу, а?» — напирал старик, воинственно вскинув плечи. «Ты говоришь мне, что во всем вашем чертовом кабаке нет пинтовой кружки?» «Что это, черт возьми, за название? Пинта?» — спросил бармен, наклоняясь и упираясь пальцами в прилавок. «Глянь на него! Называет себя барменом, а не знает, что такое пинта!» «Да пинта — это полкварты, а в галлоне 4 кварты! Может, алфавит у тебя еще поучить?» «Никогда не слышал о них!» — оборвал старика бармен. «Литр и пол-литра. Вот как мы подаем. Перед вами стаканы на полке». «А я хочу пинту!» — упорствовал старик. «Тебе что? Трудно мне пинту налить? В мое время никаких этих чертовых литров в помине не было!» «В ваше время люди еще по деревьям скакали!» — ответил бармен, оглянувшись на других посетителей. Раздался взрыв смеха, и неловкость, образовавшаяся после прихода Уинстона, вроде бы улетучилась. Бледное щетинистое лицо старика покраснело. Он отвернулся, бормоча что-то себе под нос, и наткнулся на Уинстона. Тот легонько придержал его за руку. «Позвольте, я предложу вам выпить», — сказал он. «Да вы джентльмен», — отозвался старик и снова расправил плечи. Похоже, он и не заметил синего комбинезона Уинстона. «Пинту!» — с нажимом он крикнул бармену. «Пинту шлепка!» Бармен плеснул 2 раза по пол-литра темного пива в кружке из толстого стекла, который предварительно ополоснул в ведерке, стоявшем под прилавком. В пабах для пролов ничего, кроме пива, не подавали. Считалось, что джин не для них, хотя в действительности они его достаточно легко доставали. Игра в дартс снова была в полном разгаре, а группа мужчин у бара принялась за обсуждение лотерейных билетов. О присутствии Уинстона на какое-то время забыли. У окна стоял стол из сосновой доски, где они со стариком могли поговорить без опаски, что их услышат. Безумная затея, но в зале хотя бы не было телеэкрана. Он убедился в этом первым делом, как вошел сюда. «Пинту не мог налить», – ворчал старик, ставя перед собой кружку. «Пол-литра мало, не хватает. А литр много. У меня тогда мочевое не выдерживает. И это уже о цене не говоря». «Вы, должно быть, много перемен видели со времен вашей молодости», – забросил удочку Уинстон. Выцветшими голубыми глазами старик посмотрел на мишень для дартса, потом на бар. Затем он перевел взгляд с бара на дверь мужского туалета, будто именно здесь, в зале пивной, он хотел найти эти самые перемены. «Пиво лучше было», – заключил он. «И дешевле. В моей молодости некрепкое пиво, мы называли его шлепок, стоило 4 пенса за пинту. Это до войны, конечно». «До какой войны?» – спросил Уинстон. «Да кто их эти войны разберет?» – уклончиво ответил старик. Он поднял кружку и снова расправил плечи. «Ну, ваше здоровье!» Кадык, резко выпирающий на его тощей шее, удивительно быстро скользнул вверх-вниз, и пиво исчезло. Уинстон сходил к стойке бара и вернулся с еще 2-литровыми кружками. Старик вроде бы как и забыл о своем предупреждении против целого литра. «Вы намного старше меня», — произнес Уинстон. «Вы наверняка уже были взрослым, когда я еще не родился. Наверное, помните старые времена. До революции. Люди моего возраста на самом деле ничего не знают о том, что было тогда. Можем только в книгах прочитать, а книги не всегда говорят правду. Мне бы ваше мнение хотелось услышать. В учебниках истории сказано, что жизнь до революции была совершенно другой, по сравнению с нынешней. Людей страшно угнетали, кругом несправедливость, нищета. Да такие, что и не вообразить. Здесь, в Лондоне, огромная масса людей никогда не ели досыта с рождения и до самой смерти. Половина из них ходила босиком. Они работали по 12 часов в день, в 9 лет бросали школу, спали вдесятером в одной комнате. И в то же время очень немногие, лишь несколько тысяч, капиталисты, как их называли, были богаты и влиятельны. Им принадлежало абсолютно все, чем только можно владеть. Они жили в великолепных роскошных домах с 30 слугами. Они ездили на автомобилях и в каретах, запряженных 4 лошадей. Они пили шампанское. Они носили цилиндры. Старик вдруг оживился. «Цилиндры!» – сказал он. «Забавно, что вы их упомянули. Только вчера я вдруг вспомнил о них, сам не знаю почему. Как раз думал, что 100 лет не встречал цилиндра. Видать, совсем вышли из моды. В последний раз надевал я цилиндр на похороны своячницы. А было это, ну, точно не скажу. Должно быть, лет 50 назад. Конечно, специально брал на прокат, как вы понимаете». «Цилиндры — это не так уж важно», — терпеливо заметил Уинстон. «Суть в том, что эти капиталисты, они, некоторые адвокаты, священники и так далее, были хозяевами земли. Все существовало лишь для их выгоды. Вы, простые люди, рабочие, находились в рабстве у них, и они могли делать с вами, что им вздумается. Могли вас отправить на корабле в Канаду, как скот. Могли спать с вашими дочерьми, если те им приглянутся. Могли приказать, чтобы вас выпороли такой штукой под названием «плетка-девятихвостка». И вы должны были снимать шляпу, когда проходили мимо них. Каждый капиталист разъезжал с кучей лакеев, которые...» «Лакеев!» – воскликнул он. «Как давно я не слыхал этого слова! Лакеи! Будто в молодость возвращаешься, о как! Помню, ох, много-много лет назад я, бывалча, в воскресенье после обеда ходил в Гайд-парк послушать, как чуваки говорят разные речи. Армия спасения, римские католики, евреи, индусы, о, кого там только не было! И был один парень... Ну, имени я его тебе не назову, однако, правда, сильный оратор. Задал всем перцу. Лакеи, говорит, лакеи буржуазии, прислужники правящего класса, паразиты, о, еще как называл, и гиены. Точно помню, называл их гиены. Конечно, это все о лейбористах, да ты знаешь. Уинстону казалось, что каждый из них говорит о своем. «Я на самом деле вот что хотел узнать», — сказал он. «Как вы думаете, сейчас у вас больше свободы, чем тогда, в прежние времена? И с вами лучше обращаются, как с человеческими существами? Тогда богатые люди, те, которые в цилиндрах...» «Палата лордов», — погрузился в воспоминания старик. «Палата лордов, если хотите. Я вот о чем спрашиваю. Действительно, эти люди обращались с вами как с низшими, просто потому, что они были богатыми, а вы бедными. Правда ли, например, что вы должны были обращаться к ним, сэр, и снимать шляпу при встрече с ними?» Старик, похоже, крепко задумался. Он осушил около четверти кружки и лишь потом приступил к ответу. «Да», — произнес он. «Любили они, чтобы ты коснулся шапки при встрече, показал уважение. Лично мне это было противно, но и я подчинялся. Должен был, как ты говоришь». «И было принято, я сейчас только цитирую то, что прочел в учебниках по истории, чтобы эти люди и их слуги сталкивали тебя с тротуара в канаву». «Один как-то раз столкнул меня», — ответил старик. «Помню, будто было вчера. В вечеру после грибных гонок. После грибных гонок страшно гуляли, шумели. Налетел я на одного малого на Шафтсбери-авеню. Такой, из джентльменов. Одет в рубашку, цилиндр на нем и черное пальто. Мотался по тротуару зигзагом. Я налетел на него случайно. Говорит мне: «Смотри, куда прешь», — говорит. А я ему: «Ты че, купил тротуар, мать твою?» А он мне: «Я тебе, мать твою, голову сейчас сверну, не борзей». А я ему: «Да ты пьян, я тебе полиции сдам сей минут», — говорю. «И ты веришь мне? Он хватает меня за грудки, толкает так, что я едва под колеса автобуса не угодил. Так-то я молодой был тогда. Ну и чуть было не навалял ему, только...» Уинстона охватило чувство отчаяния. Память старика сплошь состояла из кучи мелких и ничего не значащих подробностей. Спрашивая его хоть целый день, ничего толкового не узнаешь. Может, история партии некоторым образом верна, а может, она и есть чистая правда. И он предпринял последнюю попытку. «Возможно, я неясно выразился», — сказал он. «Я вот что пытаюсь сказать. Вы прожили очень долго и жили за много лет до того, как произошла революция. В 1925 году, например, вы были уже взрослым. Из того, что вы помните, вы бы могли утверждать, что жизнь в 1925 была хуже или хуже, чем сейчас? Если бы вы выбирали, то вы предпочли бы жить в те времена или теперь?» Задумавшись, старик смотрел на мишень для дартса. Он допил пиво медленнее, чем раньше, и затем произнес с отстраненным видом философа, будто пиво его смягчило. «Знаю, что ты хочешь услышать», — сказал он. «Ты ждешь, что скажу. Я бы лучше снова стал молодым. Большинство людей скажут, что хотели бы снова стать молодыми, если спросить у них. Ведь когда ты молод и здоров и силен, а в мои годы никто не чувствует себя хорошо. У меня ужасно ступни болят, а с мочевым и просто беда. 6-7 раз за ночь встаю и бегу в туалет. А с другой стороны, в старости есть свои преимущества. Не о чем беспокоиться. Никакой суеты с женщинами – большое дело. У меня женщины лет 30 не было, поверь мне. И не хочу я их, вот ведь что». Уинстон оперся спиной о подоконник. Какой смысл продолжать? Он уже собирался взять еще пиво, как вдруг старик встал и шаркающей походкой быстро засеменил к воняющему мочой закутку в конце зала. Лишние пол-литра сделали свое дело. Минуту-другую Уинстон поглазел на пустую кружку, а потом как-то неожиданно ноги вынесли его снова на улицу. «Не более чем через 20 лет», — думал он. Серьезный и простой вопрос, была ли жизнь до революции лучше или хуже, чем сейчас, станет неразрешимым. На него просто нельзя будет дать ответ. А на самом деле уже и сейчас на него не ответить, так как жалкая горстка представителей старого мира не способна сравнить одну эпоху с другой. Их память хранит миллион бесполезных вещей. Ссору с коллегой, поиски пропавшего велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихри пыли, поднятые ветреным утром 70 лет назад. А все важные факты они давно забыли. Они словно муравьи, которые видят лишь маленькие предметы, а большие не могут. А если память подводит и письменные свидетельства сфальсифицированы, то утверждение партии о том, что она улучшила условия жизни людей, надо принять за истину, потому что никогда не существовало и не могло существовать каких-либо стандартов, от которых можно было бы оттолкнуться. В эту минуту течение его мыслей резко оборвалось. Он остановился и осмотрелся. Он находился на узкой улочке, где располагалось несколько маленьких темных магазинчиков, втиснутых между жилыми домами. Прямо над его головой висели три облупившихся металлических шара, когда-то, видимо, позолоченных. Похоже, он узнал это место. Конечно. Он стоял у лавки старьевщика, где однажды купил свой дневник. Дрожь ужаса пробежала по телу. С самого начала было непростительной глупостью делать эту покупку, ведь он поклялся никогда больше сюда не приходить. Однако стоило задуматься, ноги сами принесли его на это место. А ведь он надеялся, что введение дневника оградит его от столь самоубийственных порывов. Между тем он заметил, несмотря на то, что уже почти 21 час магазинчик еще открыт. Он решил, что будет менее подозрительным войти внутрь, чем околачиваться на тротуаре, и потому шагнул в дверь. Если спросят, то можно сказать, будто зашел поинтересоваться, нет ли у них бритвенных лезвий. Хозяин как раз зажигал подвесную керосиновую лампу, которая испускала чадящий, но при этом уютный запах. Это был человек лет 60, болезненного вида, сгорбленный, с длинным добродушным носом и приветливыми глазами, плохо видными за толстыми стеклами очков. Волосы у него почти белые, а брови пышные и еще черные. Очки, мягкие манеры, суетливые движения и то, что на нем был поношенный пиджак из черного вельвета, все это придавало ему интеллигентный облик литератора или, быть может, музыканта. Голос его звучал тихо, будто он потускнел со временем, а акцент ощущался гораздо меньше, чем у большей части пролов. «Я узнал вас еще там, на тротуаре», — сразу же сказал он. «Вы джентльмен, который приобрел альбом для молодой леди. Какая прекрасная бумага, скажу я вам. Раньше ее называли «кремовая верже». Такую уже, осмелюсь доложить, лет 50 не делают». Он посмотрел на Уинстона поверх очков. «Могу я предложить вам что-то конкретное? Или вы просто пришли посмотреть?» «Я мимо шел», — неопределенно ответил Уинстон. «Вот, решил заглянуть. Мне ничего конкретного не нужно». «Это и лучше», — ответил продавец. «Потому что не думаю, что мог бы вам что-то продать». Он сложил руки в знак извинения. «Сами видите, лавка, можно сказать, пуста. Между нами говоря, торговля антиквариатом вот-вот подойдет к концу. Нет уже ни спроса, ни предложения. Мебель, фарфоровая посуда, стекло – все уже в той или иной степени побито, а металлические вещи переплавлены. Я много лет не видел латунных подсвечников». На самом деле крохотный магазинчик был забит товаром, но практически ничего не представляло ни малейшей ценности. Торговое пространство ограничивали бесчисленные пыльные рамы для картин, штабелями сложенные у стен. В витринах громоздились подносы с гайками и болтами, старые стамески, перочинные ножи со сломанными лезвиями, потускневшие часы, которые даже и не притворялись идущими, и прочая ерунда. Хоть какой-то интерес привлечь могли лишь разнообразные предметы на маленьком столике в углу. Лакированные табакерки, агатовые броши и так далее. Направившись к столу, Уинстон заметил круглую гладкую вещицу, таинственно блестевшую в свете лампы, и взял ее. Это был тяжелый кусок стекла, закругленный с одной стороны и плоский с другой, почти полушарие. В цвете и структуре стекла заключалась какая-то непонятная мягкость, наводившая на мысли о дождевой воде. В середине вещицы находился странный розовый завиток, увеличенный за счет выпуклости. Он напоминал розу или морской анемон. «Что это?» – спросил очарованный предметом Уинстон. «Коралл. Это коралл», – ответил старик. «Скорее всего, из Индийского океана. Там такие обычно вставляли в стекло. Сделано не меньше сотни лет назад. Судя по его виду, даже больше». «Прекрасная вещь», – произнес Уинстон. «Прекрасная вещь», – с признательностью согласился его собеседник. «Но сейчас немногие способны ее оценить». Он кашлянул. «И если вы вдруг захотите ее купить, то она будет стоить вам $4. Помню времена, когда за вещи такого рода просили 8 фунтов. а 8 фунтов... Ну, если честно, не подсчитаю, но это большие деньги. Однако кому сейчас нужен настоящий антиквариат? Даже та малость, которая еще уцелела». Уинстон тут же выложил $4 и опустил желанную стекляшку в карман. Его привлекла даже не сама красота, а мысль об обладании вещью, сделанной во времена, столь отличные от настоящего дня. Мягкое стекло дождевой воды не походило ни на одно, когда-либо виденное им. Вещица была вдвойне привлекательна благодаря ее явной бесполезности, хотя он догадывался, что она должно быть использовалась как пресс-папье. Она тяжело скользнула в карман, но, к счастью, особенно не выпирала. Странная вещь. Члена партии компрометировал уже сам факт ее обладания. Любой старинный, потому красивый предмет всегда вызывал хотя бы легкое подозрение. Получив $4, старик заметно взбодрился. Уинстон понял, что можно было сбросить цену до 3 или даже 2. «Наверху тоже есть комната. Можете посмотреть, если хотите», — предложил он. «Там ничего такого. Так, несколько вещичек. Только нужно лампу взять, если хотите подняться». Он зажег еще одну лампу и, согнувшись, медленно показывая дорогу, пошел по крутой старой лестнице, а затем по крошечному коридору в комнату, окна которой выходили не на улицу, а на мощенный булыжником двор и целый лес дымовых труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель в комнате стояла так, будто здесь все еще живут. Ковровая дорожка на полу, пара картин на стенах и глубокое закопченное кресло, придвинутое к камину. Старомодные стеклянные часы с 12-часовым циферблатом тикали на каминной полке. У окна, занимая почти четверть комнаты, стояла огромная кровать со все еще находящимся на ней матрасом. «Мы жили здесь, пока жена не умерла», — извиняющимся тоном сказал старик. «Постепенно продаю мебель. Прекрасная кровать красного дерева. Лучше сказать, была бы прекрасной, если бы выгнать оттуда клопов. Но осмелюсь заметить, вы верно находите ее немного громоздкой». Он поднял лампу так, чтобы осветить всю комнату. В теплом, тусклом свете помещение почему-то стало выглядеть уютным. У Уинстона промелькнула мысль, что эту комнатку вполне можно было бы снять за $несколько в неделю, если только решить рискнуть. Дикое, неисполнимое желание, оно сразу исчезло. И все же комната пробуждала в Уинстоне какую-то ностальгию, что-то вроде памяти предков. Ему казалось, будто он точно знает, что чувствует человек, сидя в таком помещении, в таком вот кресле у горящего огня, положив ноги на решетку и поставив чайник на огонь. В полном одиночестве, в полной безопасности, когда никто не следит за тобой и ничей голос не стучит тебе в уши, когда не слышно ни одного звука, кроме пения чайника и дружелюбного тикания часов. «Здесь нет телеэкрана», — не удержался он от замечания. «Ах», — сказал старик, — «сроду не имел ничего такого. Слишком дорого. Да и никогда не ощущал в этом надобности. Смотрите, вон в углу чудесный стол с откидной крышкой. Хотя в нем надо заменить петли, если вы хотите использовать боковины». В другом углу стоял небольшой книжный шкаф, и Уинстона сразу же потянуло к нему. Там не было ничего, кроме хлама. В кварталах Пролов, как и везде, принято активно охотиться на книги и уничтожать их. Весьма сомнительно, чтобы где-нибудь в океане сохранились книги до 1960 года издания. Старик, продолжая держать лампу в руках, стоял перед картиной в раме из розового дерева, висевшей с другой стороны от камина напротив кровати. «Ну, вот если вам интересны старинные гравюры...» Начал он деликатно. Уинстон подошел поближе к картине, чтобы рассмотреть ее. Это была гравюра на стали. На ней овальной формы здания с прямоугольными окнами и маленькой башенкой впереди. Вокруг здания шла ограда, а сзади изображено нечто похожее на статую. Уинстон вгляделся в детали. Что-то смутно знакомое, хотя статуи он не помнил. «Рамка прикреплена к стене», — сказал старик. «Но осмелюсь сказать, что если вам нужно, я ее отвинчу». «Мне знакомо это здание», — наконец произнес Уинстон. «Там сейчас руины. Это посередине улицы, за дворцом правосудия». «Верно, за зданием суда. Его разбомбили, о, много лет назад. Там когда-то была церковь святого Климента Датского. Вот как она называлась». Он улыбнулся, словно извиняясь, будто сказал что-то забавное и добавил. «Апельсины и лимоны, слышатся Климента звоны». «Что это?» – спросил Уинстон. «О, апельсины и лимоны, слышатся Климента звоны. Знал это стихотворение, когда маленьким был. Дальше не помню, только конец. Вот свеча, иди в кровать, а это нож, тебе не сдобровать. Что-то вроде танца. Они стояли, сцепив руки вверху, ты шел под ними, а когда говорили, а это нож, тебе не сдобровать, то руки опускались и тебя ловили. Там перечислялись названия церквей. Всех лондонских церквей, все главные точно там были». Уинстон рассеянно задумался, к какому веку принадлежит эта церковь. Возраст лондонских зданий всегда трудно определять. Все большое и впечатляющее, если оно было более или менее новым на вид, автоматически относили к постройкам после революционного времени, в то время как все явно датируемое более ранним сроком считалось созданным в какой-то смутный период, который называли средними веками. В эпоху капитализма же вроде бы ничего ценного сделано не было. Как и по книгам, по архитектуре ты тоже изучать историю не мог. Статуи, надписи, мемориальные доски, названия улиц – все, что могло бы пролить свет на прошлое, систематически переделывалось. «А я и не знал, что эта церковь была», — произнес он. «На самом деле их много осталось», — отозвался старик. «Хотя теперь они иначе используются. Как там в стихотворении было? А, вспомнил. Апельсины и лимоны, слышатся Климента звоны, колокол Сен-Мартина требует три фартинга». «Вот что смог вспомнить только. Фартинг — это такая медная монетка наподобие цента». «А где находится Сен-Мартин?» — спросил Уинстон. «Сен-Мартин? Да он и сейчас там стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с трехугольным крыльцом, колоннами впереди и широкой лестницей». Уинстон хорошо знал это место. Там располагался музей, который использовали для пропагандистских выставок разного рода. Макеты управляемых ракет и плавучих крепостей, сценки из восковых фигур, иллюстрирующие зверства врага и прочее. «Церковь называлась Сен-Мартин в полях», — продолжал старик. «Хотя никаких полей в этой части города я не припомню». Уинстон не стал покупать гравюру. Она была бы еще более несуразным приобретением, чем стеклянная пресс-папье. И как ее нести домой, разве что вытащить из рамы? Однако он задержался еще на несколько минут, чтобы поговорить со стариком, чье имя, как он обнаружил, было не Уикс, о чем можно было подумать, глядя на надпись на вывеске магазина, а Чаррингтон. Оказалось, что мистер Чаррингтон – вдовец. Ему 63 года, и он живет при магазинчике уже 30 лет. Все это время он собирается сменить имя на табличке, но никак руки не доходят. Между тем в голове Уинстона звучали обрывки детского стихотворения. «Апельсины и лимоны слышатся Климента звоны. Колокол Сен-Мартина требует три фартинга». Интересно, когда ты эти строчки повторяешь про себя, кажется, словно и правда слышишь звон колоколов. Колоколов пропавшего Лондона, который все еще где-то существует. Невидимый и забытый. И ему чудилось, будто колокольни-призраки начинают звонить одна за другой. Однако, насколько он помнил, он никогда не слышал церковного колокольного звона в реальной жизни. Он вышел от мистера Чаррингтона и спускался по ступенькам в одиночестве. Не хотел, чтобы старик заметил, как он осматривает улицу, прежде чем шагнуть за дверь. Он уже решил, что через достаточный промежуток времени, скажем, через месяц, он рискнет снова посетить магазин. Скорее всего, это не более опасно, чем пропустить вечернее мероприятие в центре. Какая невероятная глупость вернуться опять сюда после покупки дневника, не зная при этом, можно ли доверять хозяину магазина, однако... Да, снова подумалось. Он придет сюда. Он купит очередную прекрасную безделушку. Он купит гравюру с Сент-Климентом Датским, вытащит ее из рамки и, спрятав под куртку комбинезона, унесет ее домой. он вытащит забытые строки стежка из памяти мистера Чаррингтона. И в его голове на секунду опять промелькнул безумный проект аренды комнаты наверху. Восторженное состояние вселило в него беспечность секунд на пять. И он ступил на тротуар, бросив перед этим лишь беглый взгляд в окно. Он даже начал напевать про себя на придуманный мотивчик. «Апельсины и лимоны, слышатся клементы звоны, колокол Сен-Мартина требует...» И вдруг у него сердце в пятки ушло и все сжалось внутри. По тротуару двигалась фигура в голубом комбинезоне, не более чем в 10 метрах от него. Да это же девица из департамента художественной литературы, девушка с темными волосами. Свет не горел, но он без труда узнал ее. Она посмотрела прямо ему в лицо, а затем резко ускорила шаг, будто не заметила его. В течение нескольких секунд Уинстон даже пошевелиться не мог. Затем он повернул направо и с трудом, передвигая ноги, пошел прочь, не понимая в тот момент, что идет не в ту сторону. Как бы то ни было, с одним вопросом покончено. Она наверняка шла за ним, потому что никак невозможно поверить в то, будто по чистой случайности она в тот же самый вечер забрела в тот же самый неприметный переулок, который находится на расстоянии нескольких километров от любого из кварталов, где обитают члены партии. Невероятно для совпадения. Или она на самом деле агент полиции мыслей? Или просто шпион-любитель, сующий нос в чужие дела? Какая разница? Достаточно того, что она следит за ним. Возможно, она видела, и как он в паб заходил. Идти было трудно. Кусок стекла в кармане на каждый шаг отвечал ударом по бедру. И Уинстону уже хотелось его вытащить и выбросить. А самое худшее – это боль в животе. В течение пару минут ему казалось, будто он умрет, если сейчас же не сходит в туалет. Но в районах вроде этого нет общественных туалетов. Спазм прошел, оставив тупую боль. Улочка оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько минут, пытаясь сообразить, что делать, потом развернулся и двинулся обратно. Поворачивая, он вдруг подумал, что девица прошла мимо него 3 минуты назад, и что если побежать, то он, наверное, догонит ее. Он мог бы идти за ней, пока они не окажутся в каком-нибудь тихом местечке, а затем треснуть ее булыжником по черепушке. Кусок стекла в кармане тоже сгодится. Но он сразу же отбросил эту идею, потому что даже мысль о физическом усилии была ему сейчас невыносима. Он не мог бежать, не мог и удар нанести. Кроме того, она молодая и сильная, способная за себя постоять. Он подумал, что стоит поспешить в общественный центр и побыть там до закрытия, так, чтобы сделать себе хоть какое-то алиби на этот вечер. Однако и это не представлялось возможным. На него навалилась страшная усталость. Он хотел лишь быстрее попасть домой, сесть и молчать. В квартире он оказался только после 22 часов. Свет обычно выключали в 23:30. Он вошел на кухню и проглотил почти полную чашку джина «Победа». Затем он направился к столику в нише, сел и вытащил дневник из ящика. Но сразу его открывать не стал. Медный женский голос распевал патриотическую песню в телеэкране. Уинстон смотрел на мраморную обложку блокнота, безуспешно пытаясь вытеснить этот голос из головы. «Они приходят за тобой ночью. Всегда ночью. Лучше всего убить себя до того, как тебя возьмут. Наверняка некоторые люди так и делали. Многие из исчезнувших на самом деле совершили самоубийство. Но чтобы убить себя в мире, где нет огнестрельного оружия или быстродействующих надежных ядов, нужна отчаянная храбрость». С каким-то удивлением он подумал о биологической бесполезности боли и страха, о вероломстве человеческого тела, которое всегда цепенеет и застывает как раз в тот момент, когда нужно приложить особые усилия. Если бы он действовал быстро, то темноволосая девица могла бы уже замолчать. Но именно из-за крайней опасности он утратил способность к действию. Его осенило, что в моменты наступления кризиса тебе приходится сражаться не с внешним врагом, а со своим собственным телом. Даже сейчас, несмотря на выпитый джин, тупая боль в животе не давала свободно течь мыслям. «Итак», — понял Уинстон, — «видимо, бывает во всех героических или трагических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем судне ты всегда забываешь, за что ты сражаешься, потому что страх тела растет и растет, пока не заполняет собой вселенную, И даже если ты не парализован ужасом и не кричишь от боли, жизнь — это ежесекундная борьба с голодом, холодом или бессонницей, срезями в животе или больными зубами. Он открыл дневник. Важно что-то в него записать. Женщина на телеэкране затянула новую песню. Ее голос, казалось, ввинчивается в мозг, словно острый осколок стекла. Он попытался думать об О'Брайене, ради которого или для которого писался сей дневник. Но вместо этого он начал размышлять о том, что с ним будет, когда его возьмет полиция мыслей. И ничего, если бы сразу убили. Ты как раз и ожидаешь, что убьют. Но до смерти... Никто об этом не говорил, однако все знали. Тебе надлежало пройти процедуру признания. Валяться на полу и молить о пощаде, кричать, когда трещат ломающиеся кости и вылетают разбитые зубы, когда волосы сбиваются в кровавые колтуны. Почему ты должен это терпеть, если конец все равно один? Почему нельзя просто сократить твою жизнь на несколько дней или недель? Никто не избежал разоблачения, и все всегда признавались. Даже единожды, совершив мысли преступления, ты подписывал себе смертный приговор. Так чему тогда весь этот ужас, раз ты ничего не изменишь и будущее предрешено? Он попытался снова представить О'Брайена. Теперь уже более успешно. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему О'Брайен. Он знал, что это значит, или думал, что знает. «Место, где нет темноты. Это воображаемое будущее, которое ты никогда не видел, но в котором, благодаря воображению, ты мистическим образом оказываешься». Голос, идущий из телеэкрана, лез в уши и не давал сосредоточиться на будущем. Он взял в рот сигарету. Половина табака просыпалась на язык, горькая пыль, от которой не отплеваться. Лицо большого брата всплыло в голову, вытеснив оттуда О'Брайена. И как несколько дней назад он вытащил из кармана монету и посмотрел на нее. Лицо не отрывало от него взгляда, тяжелого, спокойного и как бы защищающего, но... Что это за улыбка спряталась в темных усах? Свинцом похоронного звона его настигли слова. «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила».